Глава 19. «Командир, разведзондами найдена подходящая временная аномалия на границе запретного мира, но она с пульсирующей структурой, поэтому точного прыжка на указанный вами временной период может не получиться». «Фома, вот объясни мне, зачем нам использовать какие-либо временные аномалии, если мы можем прыгать в будущее прямо из этой пространственно-временной точки пространства?» «Прыжок сверхтяжелого крейсера дальней разведки из данной точки пространства и времени на указанный вами временной интервал в 3599 лет невозможен. Пространственно-временные особенности запретного мира не дадут нам этого сделать. Слишком большая масса у нашего корабля. Предварительные расчеты показали, что максимальный прыжок в будущее из данной точки в этом запретном мире возможен, но всего на несколько десятков лет. Фома, а если прыгать на корабле с меньшей массой, например, на Сварге? Тогда временная дальность прыжка, возможно, увеличится до нескольких сотен лет. Но ведь нам нужно попасть в будущее на 3599 лет, командир. Или вы дали мне не все данные для расчетов прыжка? В том-то и дело, что ты получил все данные, какие у меня были. Меня смущает твое сообщение, что прыжок крейсера через пульсирующую временную аномалию может занести нас не в то время, которое нам нужно. Мы же можем оказаться в будущем относительно нужной временной точки. А для возврата в необходимую точку прошлого нам опять придется искать подходящую аномалию. Мне понятны ваши сомнения, командир. Предлагаю провести расчет прыжка на 3500 лет. Таким образом, мы окажемся в относительно недалеком прошлом от нужной вам временной точки. Фома, а что мы будем делать с временными парадоксами? Ведь я могу встретить в том прошлом самого себя. Как тогда быть? Так вы не встречайтесь с самим собой. Тогда никаких проблем и парадоксов не будет. Вы же лучше меня знаете, где и когда вы были в своем времени. А тебе известно что-нибудь о таких временных пересечениях? Мне известно о двух таких временных пересечениях. В первом случае встреча с самим собой привела к коматозному состоянию обе временные копии разумного. А во втором случае разумный вообще не поверил информации от своей более старшей временной копии, приняв все за бред сумасшедшего. Благодарю, Фома, за исчерпывающий ответ. Что-то мне не очень хочется впадать в кому или быть принятым за сумасшедшего. Значит, будьте осторожны, командир, и не встречайтесь с самим собой. Сколько тебе нужно времени, Фома, чтобы пересчитать прыжок? Через 2 часа все расчеты будут закончены. За этот период времени наш крейсер как раз успеет достичь нужной временной аномалии. Вот и хорошо. Действуй, Фома. Лар, что там у нас происходит с Нибиру? Сфероид чужих уже достиг Солнца и исчез со всех наших систем слежения. А разведзонды все с Земли забрали? Все, командир. Пока вы спали, Дар, Табрис и Тари слетали на разведботе на планету к месту посадки транспортника чужих и забрали все наши разведзонды. Погоди, Лар. А Тари и Табрис зачем летали на Землю? Они сами захотели лететь с моим братом. Табрису захотелось посмотреть на оставшихся в живых нефилимов. А у Тари там было какое-то важное дело. Что именно она делала на планете, я не знаю. Думаю, она сама вам расскажет. Тари, ты-то зачем спускалась на поверхность? Странник, мне нужно было посмотреть на людей, доставленных с Нибиру на планету. Помнишь, я обнаружила при пси-сканировании, что у них очень подавленная пси-структура, и они все находятся в каком-то странном, измененном состоянии. Я помню об этом, красавица. Вот поэтому мне необходимо было попасть на поверхность планеты. Я вернула людей, подвергшихся пси-воздействию чужих, в нормальное пси-состояние. Теперь оставшиеся на Земле нефилимы ничего не смогут им внушить. Люди будут жить своей жизнью, такой, какую сами себе выберут. Можешь не продолжать, Тари, я все прекрасно понял. Ты у нас просто умница. Благодарю за добрые слова, странник. Табрис, ты хотел найти там своих знакомых или просто захотелось посмотреть на падших? Падших я и раньше видел, древний. Мне просто захотелось увидеть тех, кто променял жизнь в многомерных мирах мудрости на примитивную жизнь в мире алчности и наживы. Мне понятны твои мысли, Табрис. Каждый получает то, что заслужил. Тарх, прыгаем на край Солнечной системы и направляемся к границе запретного мира. Координаты нужной нам временной аномалии сообщит Фома. Принято, командир. Пульсирующая временная аномалия была видна только на экранах наших мониторов. Сначала мне было непонятно, почему Фома назвал ее пульсирующей, но через некоторое время все стало ясно. Каждые 16 часов аномалия то сжималась до размера нашего крейсера, то расширялась до радиуса небольшой Луны. Она словно дышала, и нам нужно было прыгнуть через нее, поймав момент между вдохом и выдохом. Все заняли свои противоперегрузочные кресла, после чего прозвучала команда Фомы. Прыжок. Для меня время прыжка показалось странным. Экраны мониторов лишь на несколько секунд погасли, а потом вновь показали то же самое расположение звездных скоплений и все ту же временную аномалию. Словно ничего никак не поменялось. Фома, что у тебя не так пошло? Такое ощущение, что прыжок не состоялся. Командир, мы немного запоздали с нашим прыжком на каких-то 5 секунд, а начало изменений в аномалии уже произошло. Ты хочешь сказать, что нас выбросило из прыжка не в том времени, что нам нужно? Я бы не стал делать таких выводов. То, что мы перенеслись во времени больше, чем на 3000 лет, это однозначно. Но вот на какой именно временной интервал мы прыгнули, более точно можем узнать, только вернувшись в запретный мир, к вашей родной планете. Это в обычном пространстве времени можно делать предельно точные прыжки. Пульсирующие временные аномалии и особенности запретного мира не позволяют сделать мне более точные расчеты. Понятно. Ладно, посмотрим, в какое время нас занесло. Лар, курс на Солнечную систему. Летим к Земле. Включи все системы маскировки. Принято, командир. Сверхтяжелый крейсер дальней разведки «Ингард» вышел на орбиту Земли и занял место за обратной стороной Луны, где когда-то в прошлом остановилась Нибиру. Это место лучше всего подходило для нахождения большого корабля, укрывая его от любопытных взоров астрономов. Хоть мы и находились под маскировкой, но большое темное пятно, закрывающее звезды, мог заметить любой имеющий подзорную трубу, не говоря уже о телескопах. Коперник, сделай снимки звездного неба с данной точки пространства. Мне нужны изображения созвездий в таком виде, как они воспринимаются с поверхности Земли. Кроме того, мне пришла интересная мысль. Нужно продумать для наших систем маскировки структуру огибания потоков, как это было реализовано в сфере воздействия обители безмолвия. Ведь там потоки света огибали сферу, делая ее невидимой для обычных систем. Задание принято. Заодно просканирую весь радиоэфир. Если он будет чист, то значит мы попали в эпоху до использования радио. А если получится перехватить какое-либо сообщение, то значит мы уже близко к нужному нам времени. Командир, я начал сканирование частот еще на подлете к Земле. Частотный диапазон вашей планетарной сети чист, а вот на разных частотах радиоэфира передается одно сообщение. Возможно, оно очень важное, если его передают на разных языках. Коперник, воспроизведи это сообщение на русском языке. Чехословацкое агентство ЧТК сообщает о предстоящем двухдневном визите Юрия Алексеевича Гагарина в Чехословакию по приглашению Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии и президента Чехословацкой социалистической республики Антонина Наводного. Достаточно. Мне понятно, в какое время мы попали. Командир, вы можете сообщить, на какой временной интервал мы имеем расхождение с нужной временной точкой? Фома. До нужной нам временной точки 50 лет. Но, думаю, проведение нас закинуло сюда не просто так. Готовь свои расчеты на внутренний временной прыжок. А мне нужно будет спуститься на Землю, чтобы сделать одно важное дело. Кулибин, надо установить новую систему маскировки на мой Патриот. Новая система маскировки на ваше личное транспортное средство передвижения уже давно установлена, командир. Благодарю. Со мной на Землю отправляется Тари. Командир, вы разрешите полететь с вами? Спросил старший Конуэлл. Не в этот раз, Дар. Сейчас на Земле очень сложная политическая обстановка. Идет холодная война. Если тебя кто-нибудь увидит из местных жителей, то сразу примет за шпиона другого государства и сообщит соответствующие спецслужбы. А вот вооруженного конфликта со спецслужбами родного государства мне не нужно. В следующей временной точке возьму тебя с собой без всяких возражений. Я понял, командир. Древний, а можно мне отправиться с вами? Вдруг понадобится какая-то помощь? Я не против, Табрис. Вы внешне больше похожи на землянина, чем представители мира Джере. Но в таком случае вам необходимо будет проследовать в медсектор к Эмилии и залить себе мнемомодули нашего языка. Согласен. Коперник, Отправляй свои разведзонды на Землю. Меня в первую очередь интересует оперативная обстановка на всей близлежащей территории вокруг деревни. Особенно возле того места, где сейчас находится заваленный подгорными породами планетарный разведчик 02. 2 дня на сбор всех данных тебе будет достаточно? Думаю, что за 2 дня мы соберем всю нужную информацию. Тогда действуй, Коперник. Принято. Приступаю. Командир, вы сейчас сказали, что планетарный корабль-разведчик 02 завален горными породами. Как такое может быть? Ведь он же в данный момент времени находится на борту нашего крейсера. Удивленно спросил старший Куннелл. Дар, на Земле находится его временная копия, которую мы с Ярославной обнаружим через 50 лет. Как я уже говорил, мы не будем вмешиваться во временные события в запретном мире, во избежание каких-либо временных парадоксов. Но вы же планируете полететь на Землю, и любое ваше действие на планете может вызвать этот самый временной парадокс. Дар, то, что я собираюсь сделать на планете, никак не сможет повлиять на исторические события, происходящие на Земле. Мой ответ понятен? Понятен, командир. Вот и хорошо. Белояр, подготовь Сваргу и моего патриота к посещению планеты. Вылет через 2 дня. Принято. Мы втроем быстро добрались до медицинского сектора планетарного корабля-разведчика. Эмилия встречала нас у входа в мой рабочий кабинет. Добрый день, командир. И тебе доброго дня, Эмилия. Давай не будем стоять в коридоре, а пройдем ко мне в кабинет, там мы поговорим. Мы все прошли в мой медблок, переделанный под рабочий кабинет. Что нужно сделать, командир? Подготовь медицинскую капсулу для Табриса. Зальешь ему мнемомодуль моего родного языка с массивом образов общения. Только ваш массив образов общения или еще чей-нибудь? Добавь к моему массив образов общения Ярославны. Она же у нас работала на скорой помощи. Поэтому этих данных должно хватить, чтобы выдать Табриса за медбрата со скорой помощи. Также подготовь нам с собой белые медицинские халаты. Принято, командир. Медицинская капсула готова. Табрис, прошу вас раздеться и занять место в медкапсуле. Табрис без разговоров выполнил указание Эмилии. Как только крышка медкапсулы закрылась, я продолжил. Эмилия, мне нужны воспоминания Ярославны и Вереславы о смерти отца Ивана Демидыча, а также их матери. Ты же делала им ментоскопирование. Там все эти данные должны быть. Кроме того, мне нужно знать, как звали отца Демидыча и мать Ярославны. Один момент, командир. Их звали Демид Ярославич Старобогатов и Арина Радославна Златова. Время и даты их смерти известны? Такие данные в их ментоскопировании имеются. Вы желаете, чтобы я залил их вам? Нет, Эмилия. Эту информацию нужно залить нашей красавице Таре. А также залей ей данные о всех событиях, связанных со смертью Демида Ярославича и Арины Радославны. Странник. Я могу узнать, для чего мне информация о смерти 2 земных людей? Тари, пожалуйста, выслушай мой план. Ты уже в курсе, что я не хочу вмешиваться во временные события на Земле. Мне необходимо забрать с планеты этих 2 людей. Но сделать это нужно так, чтобы никто их исчезновение не заметил. Но оставшиеся на Земле люди ведь будут помнить, что эти 2 жили рядом с ними. Правильно, Тари. Они не только будут помнить о жизни этих людей, но также должны будут помнить все мельчайшие обстоятельства, связанные с их смертью. Поэтому всю подробную информацию об их смерти оставшимся на Земле должна внушить ты. Не поняла тебя, странник. Зачем нужно внушать кому-то, что их близкие умерли? Тари, примерно через 2 месяца Демид Ярославич умрет от старости и тоски по сыну. А еще через некоторое время умрет мать Ярославны. Арина Радославна. Эту информацию мы получили при ментоскопировании Ярославны и ее дочери Вереславы. Я хочу сохранить жизни этих 2 людей, но при этом мне никак нельзя вмешиваться в исторический ход событий данного времени. В поселении, куда мы отправимся, сейчас постоянно живут лишь только 4 человека. 2 мы заберем сейчас, а остальных через 50 лет по земному времени. Я поняла тебя, странник. Ты хочешь спасти близких людей, но при этом никто на Земле не должен знать об этом событии. Даже близкие тебе люди. И те, кого ты решил спасти. Я права? Ты права, Тари. Поэтому я искренне надеюсь на твою помощь. К тому же, это не просто близкие мне люди. Матушка Ярославны, моей супруги, была очень хорошей целительницей, хранительницей древнего знания по земным травам и траволечению. А отец Ивана Демидовича сохранял очень древние знания. «Теперь мне все понятно. Ты планируешь не только спасти близких тебе людей, но и те древние знания, которые они в себе хранят. Ну, если кратко, то можно и так сказать. В какую капсулу мне отправляться для загрузки необходимой информации, странник?» «Эмилия тебя проводит, Тари». После того, как Тари и Эмилия покинули мой рабочий кабинет, я активировал браслет на руке и вызвал Палина. «Здравствуй, древний. Можешь мне не рассказывать о своей задумке? Я уже в курсе всех твоих последних событий. В последнее время у тебя очень сильно изменилось псевосприятие и вся энергосистема твоего физического тела. Поэтому мне слышно все, что происходит вокруг. Вот только обращаться к тебе я пока могу лишь после активации нарукавного браслета с моим кристаллом-хранилищем. Я тоже рад тебя слышать, Палин. Как ты думаешь, я ничего не упустил в подготовке данного мероприятия?» «Думаю, ты забыл самое главное». «Что именно я забыл сделать, друг мой?» «Ты не залил себе данные о том, как выглядят те разумные, кого ты решил спасти. Представь на мгновение, что там, в поселении на планете, будет находиться еще кто-нибудь. Как ты узнаешь тех, кто тебе действительно нужен?» «Ты прав, Палин. Об этом я как-то не подумал. Но это дело поправимое. Сейчас вернется Эмилия, и это упущение я исправлю. Благодарю за полезный и своевременный совет». «Не за что. Твой медик уже подходит к дверям помещения, так что до связи, древний». «До связи, Палин». Только я деактивировал свой ручной браслет, как в кабинет вошла Эмилия. «Командир, Тари уже в капсуле. На заливку нужной информации понадобится 5 минут». «Хорошо, Эмилия. Теперь давай займемся мной. Мне нужно залить визуальные образы, как выглядят Демид Ярославич и Арина Радославна». «Нет ничего проще. Занимайте любую медицинскую капсулу, командир. Заливка займет около 1 минуты». Несмотря на полученные за 2 дня данные с разведзондов, с местом посадки для сварги возникли проблемы. Окружающая обстановка заметно отличалась от той, что была в момент нашего отлета с Земли. Везде вокруг деревни была сплошная тайга, подходящие по размеру поляны в нескольких километрах от ведьмовской деревни оказались занятыми бригадами лесозаготовителей, а по узким лесным просекам перемещались лесоводы с бревнами. Мне почему-то сразу вспомнились рассказы Ивана Демидовича и Вереславы про местный лесхоз, который существовал в это время в соседней деревне. Все мое внимание было сосредоточено на данных, поступающих с разведзондов в реальном времени. Палин, как всегда, оказался прав на 100%. Несмотря на раннее майское утро, в деревне присутствовали посторонние люди. Возле дома Вереславы стояла машина-лесовоз. При приближении изображения я узнал ЗИЛ-157, знакомый мне еще по армейской жизни. Одному из разведзондов была отдана команда приблизиться к дому на минимальное расстояние и передавать происходящие события в режиме реального времени. Через минуту появилось звуковое сопровождение картинки. На крыльце дома Вереславы стояли 2 мужчин и женщина 50 лет, в которой я узнал мать Ярославны. Один из мужчин благодарил хозяйку за то, что она быстро поставила его напарника на ноги, вправив ему сорванную спину. Он обещал ей позвонить из конторы лесхоза, чтобы приехала скорая помощь для ее соседа. Хозяйка дома говорила, что никуда звонить не нужно, что она сама поставит на ноги соседа, а медики ничем ему уже помочь не смогут. Мужчина проводил своего напарника до машины, достал из нее какой-то ящик и принес к крыльцу дома. На вопрос целительницы, что в нем, мужчина ответил, что в ящике рыбные консервы. Еще раз поблагодарив хозяйку, он добежал до машины и сел за руль лесовоза. Через минуту машина, преодолевая грязь на грунтовой дороге, скрылась за пределами деревни. Дальнейший план действий родился сам собой. Поздним вечером сварга опустилась на дорогу в 1 километр от деревни. Мы с Табрисом облачились в белые халаты и заняли места на передних местах патриота. Заднее сиденье заняла Тари. Подъехав в дом Вереславы, я вышел из машины и постучал в окно. Из дома вышла мать Ярославны. «Вы будете Арина Радославна Златова?» – спросил я. «Да, я. А что случилось-то?» «Нам в скорую позвонили из конторы лесхоза и сообщили, что в вашей деревне находится тяжело больной Демид Ярославович Старобогатов. Это так?» «Он не тяжело больной, а очень старый человек. Он 1880 года рождения. Позвольте нам самим осмотреть больного и поставить диагноз. Вы же, как я понимаю, не имеете медицинского образования. Разве я не прав? Совершенно верно. У меня нет вашего медицинского образования. Пойдемте, я вас провожу к дому, где живет Демид Ярославич. Пока мы шли к знакомому мне родовому дому Ивана Демидовича, мать Ярославна бурчала себе под нос. «Ну, Стас Матвеевич, ну, доброход таежный, ведь просила же его не звонить никуда. Так на тебе здрасте, пожалуйте. Скорую прислал. Добрая душа». Мы вошли в хорошо знакомый мне дом. На той же широкой лавке, где когда-то в будущем придется лежать мне, лежал полужилой мужчина. Все помещение пропахло лечебными травами и какими-то настоями. «Здравствуйте, Дмитрий Ярославович», – сказал я, доставая из саквояжа фонендоскоп. «Вы можете присесть и снять рубаху? Мне нужно послушать ваше сердце». «Он лежачий и подняться не сможет», – ответила вместо Демида Ярославича мать Ярославны. «В таком случае придется послушать ритмы сердца больного в лежачем положении. А вас, Ирина Радославна, я попрошу сесть на свободную лавку и не мешать работникам скорой помощи». «Да буди вам важничать, Фершел», – возмутилась моя теща. «Чего вы можете-то?» «Доченьку мою отправили домой помирать, а я ее болезную, почитай, с того света возвернула, да и на ноги поставила, в отличие от вас. И соседушку своего подыму, дайте только срок. Зачем только Матвеевич вас вызвал?» «Станислав Матвеевич поступил правильно, как подобает советскому человеку, сообщил куда следует о тяжелобольном гражданине в заброшенной деревне», — произнес я, прослушивая сердечный ритм у Демида Ярославича. «Вот-вот, заброшенный. А кто забросил-то деревеньку нашинскую?» — не унималась Арина Радославна. «Никто из нас вашу деревню не забрасывал. Мы же прибыли по первому вызову из конторы вашего лесхоза». «Да толку-то от того, что вы до нас прибыли? Вы же не способны поднять лежачего». «А вот насчет этого мы будем посмотреть, гражданочка», — сказал я, вложив под язык Демиду Ярославичу две маленьких гранулы, которые я всегда носил с собой. «Больной, сейчас вам будет полегче, поэтому присядьте и повернитесь ко мне спиной». Ехидная ухмылка на лице Арины Радославны сменилась сильным удивлением после того, как Демид Ярославич приподнялся, сел на лавке и, задрав рубаху, повернулся ко мне спиной. Прослушав со спины, что его сердечные ритмы стали выравниваться, я дал ему еще две гранулы. «Демид Ярославович, положите эти маленькие таблетки под язык, и через 10 минут мы с вами поедем в нашу больницу, где вас полностью вылечат». Он машинально выполнил то, что я ему сказал. А Арина Радославна с величайшим удивлением в глазах смотрела, как по лицу ее соседа разливается румянец. «Благодарствую, доктор. Мне действительно стало получше», — степенно произнес отец Ивана Демидовича. «Может, не надо бы мне ехать в вашу больничку? Я бы в хате своей хотел дожить свои последние денечки». «Не говорите глупости, Демид Ярославович. Мы вас обязательно вылечим, поставим на ноги, а потом у вас будет долгая, интересная и насыщенная жизнь. Арина Радославна, вы сможете сопроводить вашего соседа до больницы?» — обратился я к маме Ярославны, пребывающей в том же удивленном состоянии. «Ась, чего вы сказали?» «Я говорю, вы сможете сопроводить вашего соседа до нашей больницы?» «Да, да, конечно. Я только дочкам обскажу, что до больнички поехала». «Хорошо. А вы, Дмитрий Ярославович, одевайтесь помаленьку и поедем, а то уже стемнеет скоро». Отец Демидовича неуверенно поднялся и, пошатываясь, подойдя к шкафу, начал медленно одеваться. Мать Ярославны и Вереславы, не веря своим глазам, проследила за его проходом до шкафа, потом поднялась и быстро покинула дом. Я, подойдя к Табрису, шепнул ему на ухо, чтобы он шел к машине и передал Таре, что пришло ее время действовать. Он молча кивнул и вышел на улицу, забрав мой медицинский саквояж, созданный Кулибиным. Когда мы с Демидом Ярославичем вышли из ворот к машине, там уже стояла Арина Радославна. Ее взрослые дочери стояли у ворот своего дома, а через дорогу на них смотрела Таря. Спустя 10 секунд Ярославна и Вереслава развернулись и зашли к себе во двор. Таря направилась к машине, и тут же Арина Радославна и Демид Ярославич быстро уснули. Табрис успел подхватить женщину, не дав упасть ей в грязь. То же самое проделал я, подхватив отца Демидыча на руки. Мы быстро загрузили спящих в машину на заднее сиденье. После чего я открыл заднюю дверь и Тари разместилась в багажном отсеке. А мы с Табрисом заняли свои места. Через полчаса мы были на борту Сварги. Медицинские дроиды доставили спящих во владение Эмилии, а мы проследовали в кают-компанию. «Белаер, возвращаемся на Ингард». «Принято, командир. У вас все получилось?» «Да, все получилось. Даже лучше, чем планировали». «Тогда у меня к вам большая просьба. Не покидать кают-компанию, пока мы взлетаем». «Мы будем здесь, Белаер. Нам нужно срочно поужинать». Как только я появился в центральной рубке управления крейсера, ко мне сразу обратился пространственный навигатор. «Командир, все расчеты мною давно уже сделаны. Когда вы планируете совершить прыжок в намеченную точку?» «Немедленно. Всем занять противоперегрузочные капсулы. Фома, как все будут в капсулах, уходим в прыжок», — сказал я, занимая свою капсулу. «Принято. Внимание. Прыжок». Экраны мониторов моргнули и через секунду вновь показывали те же изображения. «Фома, в чем дело? Почему ты не дождался, пока все займут капсулы? И почему сорвался наш прыжок во времени?» «Командир, для перемещения во времени, не меняя точки нахождения в пространстве, не нужны противоперегрузочные капсулы. А наш прыжок не сорвался. Он прошел четко в намеченную временную точку. Так как нам не нужно было перемещаться в пространстве, то по времени крейсера для прыжка потребовалось всего 1,5 секунды. А раньше это нельзя было объяснить?» «Зачем? Насколько я понимаю, поставленную мне задачу, для вас главное – попасть в нужную точку пространства-времени, а не информация о том, каким образом это перемещение будет происходить». «Ладно, Фома, не ворчи, убедил». «Коперник, что там происходит на Земле? Есть ли отклики от разведзондов, что мы там оставили?» «Командир, мною вновь обнаружена ваша планетарная сеть. Начинаю получать отклики от наших разведзондов». «Коперник, ты можешь выяснить через планетарную сеть, какое сейчас число на планете?» «Согласно данных из планетарной сети, сегодня 10 октября». «Слышал, Фома? Не такой уж точный прыжок у тебя получился. Согласно всех твоих расчетов, корабль совершил временной прыжок на 50,5 лет. Но, как гласит наша народная мудрость, все, что не делается, все к лучшему». «Коперник, доложи обстановку в деревне и в радиусе 10-15 километров от нее». «По поступающей информации с разведзондов, в 6 километрах от деревни обе дороги блокированы вооруженными группами людьми. У них в наличии имеются транспортные средства. Сколько разумных находится в транспортах, неизвестно. 6 разумных стоят у одного блокпоста и 8 у второго. Еще 10 небольших вооруженных групп разумных, без транспортных средств, движутся в направлении поселения, со стороны гор. Согласно перехвата их разговоров, начало операции назначено на 20 часов». В самом поселении разумный ни о чем не подозревает. «Коперник, сколько человек сейчас в деревне?» «В данный момент времени там 10 человек. 9 взрослых и 1 младенец». «Белаер, срочно готовь сваргу к старту. Разблокируй оружейку». «Командир, корабль к полету готов. Оружейная секция разблокирована». «Дар, ты со мной?» «Да, командир». «Кто еще желает составить нам компанию в спасательной операции?» Желание высказали все офицеры крейсера, а также Табрис и Тари. «Разрешите вопрос, командир?» — спросил пространственный навигатор. «Спрашивай, Фома, только быстро. Вы можете объяснить несоответствие ваших слов о нежелании вмешаться во временные события на Земле, с вашим же приказом разблокировать оружие на планетарном корабле-разведчике?» «Во-первых, Фома, мой приказ был разблокировать не оружие на Сварге, а оружейную секцию, где хранятся парализаторы. Во-вторых, с нами будет Тари, которая в случае чего сможет всех усыпить. А когда нападающие проснутся, то будут знать только одно – они прибыли в пустую деревню». «Я ответил на твой вопрос?» «Да, командир, ответили». «Тарх, ждите нашего возвращения, и как только Сварга вернется на борт крейсера, сразу же уходим во внутрисистемный прыжок на край Солнечной системы». «Принято». Времени у нас было крайне мало, поэтому кораблю-разведчику пришлось приземляться прямо на краю деревни. На мою удачу, из ворот дома Демидыча вышла сестра Ярославны. «Вереслава, здравствуй. Нет времени что-либо объяснять. Вам всем угрожает опасность. Срочно собирай всех и быстро на корабль. Скоро в деревне будут отряды вооруженных до зубов боевиков». Надо отдать должное Вереславе. Она поняла все с первого раза и быстро зашла во двор, не задавая никаких вопросов. Через минуту из ворот дома вышло семейство Демидыча в полном составе и проследовало за мной на корабль. А Дмитрий загнал на транспортную платформу свою машину, чтобы ничего не указывало на наличие в деревне людей. Как только планетарный корабль-разведчик поднялся в воздух, на дороге, ведущей в деревню, показался свет фар приближающихся автомобилей. Нам невероятно повезло, что мы успели вовремя. Всех забранных в деревне я отправил в медицинский сектор. Демидыч поначалу отнекивался, заявляя, что с ним и так все в полном порядке. Но после разъяснения Эмилии, что профилактика и поиск неизвестных планетарных вирусов еще никому из разумных вреда не приносили, он согласился пройти медицинское обследование. Как только все были отправлены в медицинские капсулы, я дал команду Эмилии проверить двух неизвестных мне девушек на наличие последствий излучения спармса. И если эти гадкие последствия имеются, то применить препарат Ярославны. Хозяйка медсектора поняла мои слова правильно. Когда я вернулся в центральную рубку управления крейсера, мы уже находились на краю Солнечной системы. Первым делом я вызвал пространственного навигатора. «Фома, что там с твоими расчетами пространственно-временных прыжков?» «Все расчеты сделаны, командир. Но прежде чем совершить прыжок в изначальную точку старта, нам нужно покинуть пространство запретного мира». «Ну что же, быть посему. Лар, прыгаем к границе запретного мира. А там я сообщу следующие координаты для прыжка». «Командир, разве мы не сразу возвращаемся на Риулу?» «Не волнуйся, Лар. Мы вернемся домой, но чуть позже. Твоя жена не успеет соскучиться по тебе. По пути мы заскочим еще в два места». «Понял, командир, вопросов больше не имею». Сверхтяжелый крейсер «Ингард» ушел в прыжок по направлению к границе запретного мира, увозя из земного мира 12 новых жителей Звездной Федерации.